Глава 7. Весь остальной день прошел у Михаила Андреевича в довольно странном и отрешенном состоянии. Он никак не мог перебороть себя и заставить включиться в конкретную работу. И он то и дело возвращался в мыслях к разговору с академиком Игнатовым и во многом начинал соглашаться с ним. Почти каждый, выбившийся на самую высшую ступень в партии и государстве, полагал, что истинная власть заключена прежде всего в нем самом. Более осторожные и прозорливые, их было не так много, считали, что властью являлись стоявшие на служебной лестнице выше над ними, и что власть — некий определенный мистический центр, прежде всего сам генсек. Вновь пялясь в темный потолок, Михаил Андреевич саркастически оскалился, что должно было изображать насмешливую улыбку. Их, удостоенных и отмеченных высшей судьбой, было совсем немного. Их можно было пересчитать на пальцах одной руки, начиная с самого первого гениального революционера и разрушителя старого мира, величайшего, по сути, циника, лицемера и демагога, холодного прагматичного мужа и нежнейшего, даже сентиментального сына, почему-то всегда считавшего, что других матерей, кроме его собственной, на свете не существует, или, в крайнем случае, что им безразлично, когда их детей калечат, уродуют и даже убивают, что они просто родильные автоматы, созданные природой для удовлетворения сжигающих его бесплодных страстей и амбиций. Он не знал русской жизни, ненавидел Россию и русских еще похлеще Троцкого. А вот сколько лет продолжает оставаться защитником, родителем и освободителем народа, русского крестьянина? Как говорится, неисповедимы пути Господни. Пришедший ему на смену грузинский полуграмотный семинарист привнес в систему высших властных норм и взглядов особую восточную мудрость, необходимость методического выравнивания людской нивы путем усекновения побегов, переросших общий узаконенный, господствующий на данный момент идеологией уровень. Он постиг наново давно забытую старую мудрость и стал выполнять подобную специфическую работу чужими руками, как правило, руками своих потенциальных соперников. Сменяясь, волна шла за волной, а он, кормчий и пророк, умело регулируя и направляя круговые властные движения, придавал им необратимый характер стихийности. Но, в отличие от своего предшественника, он заложил в основу пиршества жизни идею собирания и укрепления империи, преданной и разрушенной его бесноватым учителем, вознамерившимся скучкой безродных бродяг и политических проходимцев, тоже ненавидящих Россию с патологической лютостью, обрести собственное бессмертие. И ведь недаром сам Адольф Гитлер, попытавшийся уничтожить Россию и стереть с лица земли русский народ, присвоил Троцкому, одному из самых доверенных соратников Ленина, титул почетного арийца и звание штандартенфюрера СС. Поразительно, сколько еще тайн скрывается во мраке прошлого. Да, второй... Незабвенный Иосиф Виссарионович с восточной мудростью в крови оказался куда умнее и постарался вернуться на круги своя. И в процессе уже необратимого разрушения генетических кодов сотен народов, выверенных тысячелетиями, сработал восточный инстинкт обязательной сменяемости вина и крови, с каждым разом укрепляющих своим осадком материнскую твердь, на которой становилось все привольнее и безопаснее исполнять танец лихого джигита, танец подравнивания неспокойной человеческой нивы. Но и первый, и второй твердо и бесповоротно уверовали, что власть, прежде всего, они сами, их воля, их разум, их особое по сравнению с безликим сонмом других природа и гениальность. И оба жестоко поплатились за свою нелепую самонадеянность и нравственное уродство и слепоту. Оба были остановлены и уничтожены в самом расцвете своих маниакально-глобальных устремлений. Смерть ведь всегда останавливает разрушение и является целительницей жизни и созидания. И то, что все ими возведенное на лжи и пороки самоослепления в собственной непогрешимости и исключительности тотчас было разрушено, осмеяно и оплевано, безошибочный признак отсутствия в содеянном божественного промысла. И третий, унаследовавший от них верховную власть, некто Никита Сергеевич Хрущев, в не столь отдаленных предках просто «хрущ», в переводе с малоросского на великорусский «майский жук», генетически, если идти от партийного корня, воспринял идею некой божественной исключительности своей поистине топорной личности. Вот только историческое время уже закономерно уплотнилось. Он тоже был остановлен и отстранен на обочину гораздо быстрее и бескровнее. После императорского трона кресло генсека становилось еще одной самой популярной и престижной вершиной. И к нему всей предыдущей эпохой уже была выстроена длиннющая очередь жаждущих. Претенденты, смертельно ненавидя друг друга, с натугой постарчески кашляя и чихая, жарко дышали друг другу в затылок. Всех никак невозможно было пропустить даже через сию усовершенствованную жертвенную машину, и, как всегда, трагедия заканчивалась фарсом. Высокая идея подвига в преобразовании мира выливалась в биологический процесс, в проблему обеспечения работы пищеварительного тракта у очередного генсека, обыкновенные и естественные проявления довольно посредственной мыслительной деятельности рассматривались и изучались многочисленными учеными и философами как нечто гениальное. Воспевались поэтами и художниками, классифицировались, увековечивались и закладывались в почти неприступные хранилища. Любая мысль, любое слово, исходящее от самого непогрешимого, не подлежали сомнению. Народ бросал на обслуживание и поддержание бешеной активности все разраставшейся властной пирамиды все свои силы, давно уже подорванные непрерывными встрясками и немыслимыми перегрузками. Нет никакого сомнения, как утверждал ученый-академик, что и четвертый очередной генсек нес в крови все ту же направленность и чувство божественной и непререкаемой своей власти. И однако самые чуткие сразу же ощутили после очередной смены некое непривычное дрожание над кремлевской атмосферой. И в самой четкой и безжалостной партийно-государственной машине все ощутимее стали слышаться посторонние, непривычные, почти несвойственные даже хрущевским временам скрипы и шорохи, странное игривое попискивание и потрескивание самого природного электричества, накопившегося бог весть как в партийном организме и теперь искавшего естественного выхода. Одним словом, все оставалось как было, и в то же время все уже пребывало в другом качестве и измерении, в непривычном и нехорошем предчувствии неизвестных перемен. Вот это и являлось самым настораживающим. Перебросившись на другой бок, Михаил Андреевич постарался заснуть и опять не смог. Прислушался к тишине вокруг и тоскливо зевнул. «Да-да», — сказал он себе, — «многое становится непривычным, приходится приспосабливаться». Сам очередной генсек, впервые в советской истории сменивший своего предшественника насильно, оставил его, его близких и родных живыми и здоровыми, и, что было для многих весьма подозрительно, оставил их относительно свободными в своих поступках и действиях. И тут уж волей-неволей лезло в головы, что сам очередной генсек совмещал в себе как бы две разные личности, взаимно исключающие друг друга. Да, видимо, так уж распорядилась в его организме сама природа, разделив его на две половины, на два разных лица. В одном качестве он был четкий, высшего ранга чиновник, безукоризненно выполняющий свои высокие обязанности, в другом же, в свободное от работы время, превращался в простого смертного, обуреваемого не только неудержимой страстью охотника, любовью к быстрой езде, непременно сам за рулем, даже и после рюмки другой, что приводило охрану в отчаяние, но и не чуждавшегося побывать в гостях у старых знакомых на крестинах или именинах, а то и вообще мог на денек-другой исчезнуть. И тогда о его месте пребывания знали лишь самые доверенные из помощников. И никто подобного поведения первого лица в государстве не осуждал и не мог осуждать. Дело было житейское. Есть возможность, можно и повольничать. Годы не ждали, часы тикали себе да тикали, срывались в провальную бездну. Почему было не взять от жизни то, что завтра ни при каких титулах и привилегиях нельзя было получить? Так уж устроено. В главном жизнь не подчинялась никаким партийным решениям, никаким карательным службам. Пришла пора, будь ласков, закрывай глаза и ложись в передний угол. Но кто осудит живого, пусть и грешного? Пусть, мол, негромко говорили и думали самые сердобольные, наверстает упущенное в простой и теплой человеческой жизни. Не надо здесь никаких надуманных конфузов, ведь наблюдается и другая сторона. Очередной глава государства, примерный, по крайней мере, внешне семьянин, заботливый и страдающий отец, возглавляет и опекает клан многочисленных родственников и по своей линии, и со стороны жены, заботливо всех их направляет и поддерживает. Одним словом, единой знаменитой прямой линии постоянного подвига, когда жизнь даже в самых интимных ее проявлениях полностью принадлежит делу и борьбе партии и зависит только от служения великой идее, здесь не получилось. Много раз выверенная и отлаженная система почему-то дала сбой. И самое главное, досадный вывих был тотчас отмечен и зафиксирован, по утверждению академика Игнатова, опять-таки пока неосознанно, на самом чутком в мире барометре общественного подсознания, в стихийном хранилище непредсказуемых толчков, взрывов и перемен в мире, не подвластных никаким теориям ученых и философов. И Михаил Андреевич вторично за последние сутки почувствовал на себе чей-то пронзительный, насмешливый взгляд. От неожиданности вздрогнул и сел на своем ложе, ощущая частое сердцебиение. «Кажется, я все-таки задремал», — подумал он с некоторым облегчением, вновь осторожно опускаясь на подушку.